Вдвоем, везучие, как черти, мы шли с тобой дорогой смерти, и крепче всяких страшных клятв тот материал, что нас спаял. Роберт Грейвс, 2 Фузелера. Возвращение ореха. Хотя генерал Дурман порой и походил на сумасшедшего, он все же умел принимать правильные решения. Все понимали, не будь его, в то утро на Отершипском холме погиб бы не один кролик. Так быстро, так тихо выскочил вслед за черничкой и одуванчиком на лужайку пес, что задремавший под кустиком после тяжелой ночи гвардеец и пикнуть не успел, как собака сбила его с ног и тут же прикончила. Потом пес схватился с Дурманом, а еще позже он носился вдоль обрыва, с лаем бросаясь на каждый куст. Но кролики уже успели разбежаться и спрятаться. Под конец пес поймал бедолагу, который порезался о стекло, и, довольный, помчался обратно к дому. И речи не могло идти о новой атаке. Эфравцы думали только о том, как бы унести ноги. Генерал исчез. Двое из тех, чья жизнь должна была оборваться этой ночью, навели на него пса. Так подумали все гвардейцы до единого. Точь в точь, как загадочную лису и большую белую птицу. Значит, Барвинок, у которого и воображения-то вообще нет, действительно слышал в норе собачье рычание. Дрема, Вереск и еще четверо оставшихся в живых эфравцев, стуча зубами от страха, посовещались в кустах крапивы и решили немедленно уходить из этого ужасного места, где и так чересчур задержались. Не будь дремы, наверное, никто бы из них так и не добрался до Эфрафы. Но даже он, опытнейший патрульный, не привел домой и половины своего отряда. Трое или четверо новобранцев до того перепугались собаки, что их так и не смогли найти, и что с ними сталось, никто не знает. И перед Нафритом лишь 14-15 кроликов двинулись с дремой в обратный путь, в сторону дома, откуда они пришли всего-навсего днем раньше. Все понимали, что добраться до Эфрафы засветло не удастся. Многие просто валились с ног от усталости, и настроение было у всех хуже некуда. Плохие вести разносятся быстро. По холмам пролетел слух, что страшный генерал Дурман разбит в пух и прах вместе со всей своей ауслой при Отершипском холме. А теперь жалкие ее остатки, поджав хвосты, улепетывают во свояси. И тысяча встрепенулась. Вскоре по следу дрема бежали лисицы, ласки и даже удравшие с ферм коты. На каждом привале дрема не досчитывался то одного, то другого товарища, и никто не знал, куда он подевался. Среди пропавших оказался и Вереск. Но с самого начала все понимали, что без генерала ему в Эфрафу лучше и не показываться. Один только дрема, несмотря на свой страх и все трудности этого возвращения, держался молодцом. На следующий день после полудня, когда тыловое подразделение вышло в Силфли, среди караулов прошла горстка измученных кроликов. Даже дрема валился с ног и едва-едва доложил совету о случившейся катастрофе. Но в улье мало кто обратил на них внимание. Мысли кроликов были заняты лишь орехом и шишаком. Шишак лежал, кажется, при смерти. Из полудюжины ран сочилась кровь. Он лежал с закрытыми глазами в том самом переходе, который защищал до конца, и не отозвался даже тогда, когда Хизентли сказал ему, что эфравцы разбиты и городок спасен. Потом крольчихи осторожно расширили тоннель и по очереди хлопотали возле шишака, зализывая его раны и прислушиваясь к неровному тяжелому дыханию. А черничка и одуванчик пробрались в нору еще раньше, через Кихара вход, который засыпан был не до конца, и рассказали, как все случилось. Одуванчик не знал, что произошло с орехом после того, как оторвался пес, и когда день повернул к вечеру, каждый думал уже о самом худшем. Наконец Плошка, встревоженный, приунывший, решил сам отправиться в Орешник. Пятик тотчас же заявил, что пойдет вместе с ним, и приятели, пробежав по лесу, вместе спустились по северному склону. Они успели отбежать совсем недалеко, когда Пятик, взобравшись на муравейник, чтобы увидеть весь склон, заметил на западе приближавшегося кролика. Они побежали навстречу и вдруг узнали Ореха. Пятик кинулся к нему, а Плошка опрометью понесся в улей сообщить хорошую новость. В улье, послушав каждого, в том числе и крестовника, чтобы представить себе все, что здесь происходило, Орех отправил Падуба и с ним еще троих на разведку, выяснить, действительно ли эфравцы убрались восвоясь. Потом он пошел в тоннель, где лежал Шишак. Рядом с Шишаком сидела Хизентли. «Он недавно проснулся, Орех Рах», — сказала Хизентли. «Спросил о тебе, а потом пожаловался, что очень болит ухо». Орех потрогал носом намокшую от крови пушистую шапочку. Из раны хлынула кровь и брызнула на Орех. «Ты победил, Шишак», — сказал он. «Они сбежали». Шишак не шелохнулся. Потом приоткрыл один глаз, раздул щеки и обнюхал Ореха. Он молчал, и Орех не знал, понял его Шишак или нет. Наконец Шишак прошепелявил. «Так мы распили генерала Турмана, та-та-та», — ответил Орех. «Я пришел, чтобы помочь тебе подняться в Силфли, Шишак. Тебе пора подкрепиться. Да и рана тебе наверху мы лучше прочистим. Пошли. День чудесный, зеленый и солнечный». Шишак привстал и выполз в разоренный улей. Тут он без сил опустился на землю, передохнул, снова поднялся и добрался до кихарового хода. «Я думал, он меня убьет», — говорил он. «Все, драк с меня хватит, сыт по горло. А ты? Твой-то план удался, Орех Рах. Здорово удался, рассказал бы, как это вы справились. И как ты попал домой?» «Человек подвез меня на Храдада почти до самого дома», — ответил Орех. «А остальную дорогу ты, наверное, летел», — хмыкнул Шишак с белой палочкой в зубах. «Ты, Орех Рах, рассказывай толком». «Хизентли, в чем дело?» «О!» Хизентли лишь таращила на Ореха глаза. «О! Да в чем дело-то? И вправду? Что и вправду?» «И вправду он вернулся на Храдада. Я видела это тогда в Эфрафе, когда мы сидели с тобой ночью в норе, помнишь?» «Помню, конечно», — отозвался Шишак. «И свой ответ помню. Я сказал, что тебе лучше поболтать бы об этом с Пятиком. Хорошая мысль. Да, мы именно так и поступим. Если Пятик поверит тебе, Орех Рах, тогда поверю и я».